Живое и неживое. Я на семинаре по естественно-научному воспитанию малышей. Руководитель кружка юных зоологов Юля делится опытом. Обычно дети приходят ко мне в 7-летнем возрасте. На первом занятии я выставляю на стол камень, куклу, выпускаю морскую свинку и спрашиваю, что здесь живое. Дети, как правило, отвечают сразу, но я прошу доказать. Будущие ученые должны научиться подбирать аргументы в защиту своих высказываний. Поэтому я говорю, сейчас я буду вас путать, а вы мне доказываете, что морская свинка живая. Как они стараются. Все громко кричат, у свинки глазки, а у куклы тоже глазки. Свинка бегает, и машина бегает, двигается. Свинка теплая. Мотор у машины тоже теплый, когда работает. И так долго-долго. Иногда кто-нибудь скажет, что свинка размножается. Это высший пилотаж. Но и этого аргумента недостаточно. Вот отвалился от камня кусочек. Он размножился или нет? Был один камень, а стало много, два. Моим неискушенным новичкам должно стать ясно, не могут они самостоятельно ответить на этот вопрос. Тогда я достану микроскоп и покажу им клетку. Только на клеточном уровне можно действительно доказать, что живое, а что неживое. Мне все это очень нравится. Я вдохновенно записываю за Юлей. В чужих детских репликах слышу голоса своих первоклашек. А уж Юлю так ясно себе представляю, словно она — это я. И такое занятие у нас получилось. На бумаге, конечно, стройное, красивое, последовательное. Что хочется сразу воплотить его в жизнь. Почему бы на следующей неделе и нам не обсудить живое и неживое? Да нет, прямо завтра. Мы вчера записали в тетрадях одно очень важное слово «жизнь». Я попросила вас поразмыслить над серьезным вопросом. Что такое живое и чем оно отличается от неживого? Готовы к обсуждению? Готовы и рвутся в бой. Что там полагается по сценарию? Глазки, ушки? Умеет бегать? Я знаю, живое — это в чем есть жизнь. Как это? Ну, то, что внутри, оно невидимое. Я знаю, живое — это то, что может умереть. Крутой вираж, где же глазки? Стоп, давайте-ка поиграем. Я буду называть разные слова, а вы просто отвечаете, живое, неживое. Начали. Стол — неживой, окно — неживое, цветок — живой, машина — неживая, дерево — живое. Камень неживой. Пианино живое. Пианино? Настойчиво и единогласно. Живое. Почему? Оно из дерева, а дерево живое. Но ведь и стол из дерева. Вы говорите, он неживой. В пианино музыка живет, а вы сами говорили, музыка живая. Тогда и магнитофон живой. Неживой, он холодный. Вот тебе и раз. И главное, бьют в точку. Вообще про музыку как-то сложно возражать, мне, по крайней мере. Попробуем с другой стороны. Ну хорошо, а земля? Неживая. Нет, живая. На ней вон сколько всего растет. Это же из нее растет. А вода? И вода живая, она же поет. А все, что поет, живое. Музыка живая. У живого есть душа. Но как же это определить? Я все еще пытаюсь вернуться к заданному сценарию. Так почувствовать можно. Ах так? Ну ладно. Тогда скажите, а кукла живая? Без тени сомнения. Днем не живая, а ночью живая. Ночью все куклы оживают, потому что они похожи на людей. Это что же такое? Следствие моей педагогической ереси? Всяких игр, вроде на свете, все на все похоже? Неужели прощай, естественно, научность? Но как же все-таки интересно. А кукла может умереть? Сломаться? Ну да, если какой-нибудь грубиян оторвет ей голову. Тогда она ночью точно не оживет. Да, хороший разговор, говорит один очень умный и подводит вместо меня итог. А вообще-то и камень может ожить, если очень захочешь. Все может превращаться. День окончен, делаю выводы. Обнаруживаю, что я почти счастлива. То, что поет живое... Кто осмелится с этим поспорить?